Осенний марафон. Сценарий Александра Володина. Сценарий был написан по пьесе Володина «Горестная жизнь Плута». В одном из интервью Данелли сказал: «Начиная свои фильмы, я никогда не знал, как снимать. Шел на ощупь. Действовал по принципу «надо ввязаться, а там посмотрим». Цитата Ленина. И только «Осенний марафон» я знал, как снимать и о чем. Это история человека, который не мог сказать «нет». У героя была хорошая жена и хорошая любовница. А хороших людей очень трудно огорчать. В этом сценарии я участвовала не как соавтор, а как прототип. Главный герой — Бузыкин. Его играл Басилашвили. Бузыкин — обаятельный, талантливый переводчик, мечется между женой и любимой девушкой Аллой, как загнанный зверь. Не может принять окончательное решение, туда или сюда. Это состояние переживал и сам Володин, и Данелия, и еще 90% мужского населения страны. «Осенний марафон» — исключительно мужской фильм. Между мной и моим прототипом Аллой большая разница. Алла — машинистка, я писательница. Это не одно и то же, хотя обе печатают на машинке. Алла мечтает о ребенке, а у меня он есть. Что же общего? Женатый мужчина, которого невозможно не любить, а любящие женщины похожи. Они одинаково смотрят, одинаково страдают, одинаково надеются. На осеннем марафоне Данелия претерпел несколько ударов судьбы, связанных с сыном. Не хочу распространяться, это не моя тайна, скажу в общих чертах. Бич 20 века, наркотики. Люба Соколова стала искать крайнего и нашла. Во всем виновата оказалась я, которая отвлекала Гию от семьи. И виноват сам Гия, который отвлекся, не устоял. Гия согласился с этой версией, почувствовал себя преступником и сдулся, как проколотый воздушный шар. Наши отношения зашли в тупик, и продолжать их значило продолжать тупик. Мы в очередной раз поссорились и в очередной раз расстались. Пауза затянулась. Я начала строить дачу и переехала за город, а Игорь остался в московской квартире. Он был урбанист и любил город. На природе ему было скучно. Я человек действия. Я люблю быть занята, загружена выше крыши. А стройка — это именно загруженность плюс творчество. Строить дом — то же самое, что писать книгу. Сначала надо придумать сюжет, архитектурный проект. Потом написать, то есть построить. Потом отредактировать, отделка. И результат мгновенный. Дом стоит. Я увлеклась и отвлеклась. Выяснять отношения с Гией — это толочь воду в ступе. Нужны поступки, а их нет и не будет. Ни с его стороны, ни с моей. Я не в состоянии разрушить свою семью. Игорь молча уйдет, сцепив челюсти, хлопнув дверью. Наташа взвоет, как сирена, а Соня и Лева обнимутся и заплачут. Не нужно мне такого счастья на чужих слезах. Пусть лучше я буду жертвой, но не палачом. Мне так легче. Есть другая человеческая конструкция. Слон в посудной лавке, например. Вошел, все разбил. А дальше что? Все разбил и остался среди обломков? Или все разбил и ушел? Я интуитивно выбрала то место, где мне лучше работается. Место, где стоит мой стол, где силовые линии моей души совпадают с помещением, где я дома. Мой дом не премиум-класс, но у меня есть стол, где работать, диван, где спать, и солнце в окне. Мое личное солнце, пропущенное через желтую занавеску, оно наполняет мое жилище мягким светом, как бокал с шампанским. И есть еще одно солнышко, дочка, осколочек огня. От добра добра не ищут. Тем более, что мне ничего другого не предлагается. Дай Бог удержать то, что есть. А как же Данелия? Я ничем не интересовалась, но все знала. Мерочка умерла, сын Коля женился. Данелли оказался свободен ото всех и всяческих обязательств. Талант — это власть. Власть талантом самая долгосрочная, в отличие от политической. Всякая власть эротична. Тот, кто впереди — элитарный самец. Многие женщины мечтали о Данелли. Одна из многих осуществила мечту. Данелли женился. Не на мне. Мы в это время были в глубоком конфликте. Я ждала, что он проявится первый, как это было всегда, но он женился. Я узнала об этом факте случайно. Мне позвонила поздно вечером моя редакторша и сообщила новость. В доме кино справляли свадьбу. Я посмотрела на часы. На часах было 5:12. Я понимала, что не засну, и не представляла себе, как я дальше буду жить. Никак я не буду жить. Где-то я читала такие строчки. «Только жаль своих чувств, которые я пустила погулять, а они вернулись с выбитыми зубами и кровоподтеками на лице». Я бы добавила «и с ножом в спине». Я подошла к балконной двери, дернула на себя. Клеющая бумага с треском отошла. Стала видновата, черная от городской пыли. Я хотела выкинуться с балкона, но предварительно посмотрела вниз. Я жила на 5-м этаже, высота недостаточная. Можно просто переломаться, сломать спину, например, и жить без спины, превратиться в калеку. А калеки с собой не кончают, они цепляются за жизнь. Я ушла обратно в комнату и легла спать. Думала, что не засну, но заснула без сновидений, как убитая. Утром меня разбудила дочка. Она вошла и спросила: «Ты умеешь танцевать веревочку?» «Умею». «Покажи». «Потом», — попросила я. «Нет, сейчас». Я вылезла из-под одеяла и заскакала веревочкой, когда продвигаешься не вперед, а назад, пятишься. Я пятилась, подскакивая, и вдруг поняла, что момент упущен. Я больше не хочу умереть. Я буду жить. Мосфильм построил кооперативный дом. Мне досталась 4-комнатная квартира. Район зеленый. За домом протекает река Сетунь с утками. Я с удивлением наблюдала. Самцы яркие, с нарядной зеленой головой, а самочки скромные, рябенькие. У людей наоборот. Самки красятся в боевой окрас, а самцы все примерно одинаковые. Сейчас в моде лысые. Природа прикрывает волосами все, что считает нужным прикрыть. Голову, например. Когда я вижу голый череп, мне кажется это зрелище неприличным, как человек без трусов. Зато гологоловые каждое утро моют не только лицо, но и голову. Череп пахнет мылом, а грязные волосы — старыми сухарями. Мыло лучше. Рядом с моей квартирой поселилась монтажница Мария с красивыми ногами, милым характером, но пьющая. Мария пила не постоянно, случались длинные трезвые промежутки. Промежутки заканчивались, я об этом узнавала по ночным звонкам в дверь. Мария звонила в 4 утра, иногда в 5. Она не просто звонила, как все нормальные люди. Ее звонок был беспрерывный. Она забывала на звонке палец, и трезвон не прекращался. Этот звук выдирал меня из сна, как за волосы. Я закипала от злобы, шла к двери, готовая к решительному отпору. Но никакого отпора не получалось. Я открывала дверь и тут же отлетала в сторону. Мария отпихивала меня, врывалась в дом, открывала бар. Она знала, где стоят мои спиртные запасы. В последнее время я приспособилась не открывать, а вести переговоры через запертую дверь. «Открой!» — взывала Мария. «Ты знаешь, сколько времени?» — вопрошала я. «Открой! У Данели сына убили, открой!» Позднее я узнала, что Колю никто не убивал, его гибель называлась передоз. Я открыла дверь и смотрела на Марию. «Это правда?» «Завтра отпевают в соседней церкви. У тебя есть?» Я вынесла бутылку. «Дай 25 рублей». Дополнительно попросила Мария. Я вынесла деньги. Мария ушла. У нее были запасы на ближайшие сутки. Я закрыла дверь. Меня качнуло к стене, повело. Мне стало жутко от мысли, что должны чувствовать Люба и Гия. И возможно ли такое пережить? И как с этим жить дальше? На другой день мне позвонила поэт Римма Казакова и спросила: «Ты знаешь, что Данели женился?» «Неужели ты думаешь, что ты знаешь, а я нет?» Я бросила трубку. Следующий звонок был от некой Аньки, жены высокого чиновника. Гей часто бывал в их доме, играл в преферанс. Иногда он брал меня с собой, поскольку в моем присутствии он становился гениальным и выигрывал. Анькиного мужа я плохо помню, он был никакой. Для меня, во всяком случае. Аньку я запомнила хорошо. Сильно немолодая еврейка, старше своего мужа 15 лет. Ей нравился Данели, и потому ей не нравилась я. Она предлагала мне мерить свои шубы в надежде, что я умру от зависти. Но я не умирала и даже не расстраивалась. Что мне шубы, когда у меня есть взаимная любовь? Разве это не главное богатство? Анька позвонила и спросила: «Ты знаешь про Колю?» «Знаю». «Его завтра отпевают, знаешь?» «Знаю». Ты должна пойти. Зачем? Гия должен тебя увидеть. Мы разошлись, напомнила я. Он женился. Это не важно. Он должен видеть, что ты соболезнуешь. Если хочешь, я буду стоять возле тебя. Я представила себе Любу у гроба сына. Ее сокровище в гробу. И тут еще я, которая испортила ей годы жизни. Я не пойду, сказала я. Пусть Люба спокойно похоронит сына. Ну, как хочешь, обиженно проговорила Анька. Анька — вампир, клоп, который напитывается чужой кровью. Ей интересно, когда вокруг драматургия. Все равно какая. Анька — плохой человек. Но сейчас не о ней. Мало ли плохих людей. Коля ушел в 25 лет. Он пришел случайно, мог не родиться. И ушел случайно, мог не умереть. Перестройка. Горбачев разрушил социализм с человеческим лицом. Появился капитализм с нечеловеческим лицом. Горбачев молодой в сравнении с остальными седыми патриархами. На лысине клякса с брызгами. Простоватый, многословный. И однажды специально села перед телевизором, чтобы послушать речь Горбачева. Послушала, сделала вывод. 60% лишнего текста. Как специалист, работающий со словом «я не люблю лишнего текста», это брак. Ельцин, который пришел следом, говорил коротко и ясно. Слишком коротко и слишком ясно, как дикарь. Лучше других говорил Гайдар. У него прозвучало слово «отнюдь». Это свидетельство интеллигентности. Раису Горбачеву не любили. Прежние лидеры прятали своих жен. Понятие «первая леди» не существовало. Жена Хрущева, милая, скромная, пожилая. В обществе Жаклин Кеннеди чувствовал себя неуютно. Контраст был оскорбителен. Жена Брежнева вообще не вылезала на обозрение. А Горбачев высунул свою Раису на крупный план, буквально впереди себя. И всех остальных женщин страны это раздражало. Все изменилось, когда Раиса Максимовна заболела и стала умирать. Ей все простили. Сочувствие размягчило души. Сочувствие благороднее, чем зависть. Начало перестройки было пугающим. По поселку бродила молочница Зина, стучала к Рязанову. У нее пропал сын. Концов не найти. Зина просила Рязанова, чтобы он помог. А как? Пропал человек среди бела дня. Никому нет дела. Раньше такого не было. А теперь есть. Вся страна уселась перед телевизором. Слушали правду о своей жизни. Это узнавание было захватывающе. Начало лета, молодая зелень, на улицах радостные лица. Стадо рабов превратилось в народ. Народ сбивается в митинги. Надежда пузырится в груди, как шампанское. То ли еще будет. Пресса ожила. Читать стало интереснее, чем жить. В магазинах пусто, но не хлебом единым жив человек. Горбачев разрушил Берлинскую стену. Запад воспрянул, холодная война проиграна. Империя зла ослабла и осела. Можно больше не бояться. Возник большой интерес к русской культуре, в том числе к писателям. Меня пригласили в Германию, в город Саарбрюкен. Там проходил фестиваль «Европа читает». Меня переводила славистка Ангелика Шнайдер. Она говорила по-русски с еле заметным акцентом, как прибалтка. Голубые глаза, золотые волосы, крупные зубы. Отвратительный характер. Феминистка. Феминистки на Западе с утра до вечера отстаивают свои права. А это противно, когда человек что-то отстаивает для себя лично. Если он отстаивает для себя, значит, выдирает у другого. В Саарбрюкене я впервые увидела публичный дом и проституток. Они торчали в окнах, подложив под грудь подушку. Деревенские девахи, толстые и некрасивые. Единственная худая дежурила на улице в боа из перьев. Абсолютная Карибия. Сладкая жизнь разочаровала меня, но зато магазины ошеломили. Из страны тотального дефицита я попала в сокровище Али-Бабы. Чего там только не было. Все можно померить и купить. Но Ангелика объявила, что она ненавидит магазины, поэтому будет ждать меня внизу у входа. Немецкого языка я не знаю, объяснить ничего не могу. Продавцы пожимают плечами. У меня рвутся мозги от напряжения. А моя переводчица стоит у входа и жрет немецкую сосиску, большую и румяную. Хочется плюнуть ей в рожу. Но здесь не принято плевать в рожу, тем более феминисткам. Приходится идти в очередной собор. Для меня все соборы одинаковы. Высокие своды, Витражи с синими и красными стеклами, сквозняки. Ангелика работает в ратуше. Это что-то вроде нашего исполкома. Ратуша делает прием для приезжих писателей. Ангелика на приеме последний раз, ее увольняют за независимый характер, который никому там не нужен. Нужна дисциплина, как в армии. Для Ангелики увольнение – стресс. Она перейдет на пособие по безработице. С голоду не помрешь, но и только. Существование впроголодь. Желудок прилипает к спине. Я вернулась домой с подарками. Игорю вельветовые брюки, дочке джинсы. Джинсы оказались малы. Дочка стала мерить, удалось натянуть до колен. Дальше стоп. Я покупала на глаз. И ошиблась. Моя девочка беспомощно смотрела на себя в зеркало. Потом повернула ко мне несчастное личико и проговорила. «Какая же ты сволочь, мама!» Мне стало стыдно. Действительно, кто покупает на глаз? Себе я привезла юбку, которая могла быть выходной, повседневной и в гроб. Бывают такие универсальные вещи. Ангелика не исчезла из моей жизни. Через полгода она появилась в России. Сопровождала немецкую группу туристов. Я пригласила ее в гости. Она приехала. И надо же, в этот короткий ее визит позвонили сотрудники издательства «Диогенес». «Диогенес» — самое крупное немецкоязычное издательство в Швейцарии. Женский голос мне что-то журчал в телефоне, хотя немецкий не журчит, а рубит. Я сказала «Ein Moment» и передала трубку Ангелике. Ангелика мастерски провела переговоры и пригласила сотрудников «Диогенеса» ко мне домой. Встреча была назначена на утро следующего дня. Я уговорила Ангелику остаться ночевать. Она согласилась. Утром явились четыре красавицы и заключили со мной договор. Напрямую, без участия ВААП, агентства по авторским правам. Оказывается, хозяин «Диогенеса» по имени Даниэль Кель давно за мной охотился. Однажды он прочитал мою повесть «Старая собака», и эта повесть легла на его душу, на его настроение. Он захотел приобрести Токареву. Но московское агентство, ВААП, уже продало меня в ГДР. Агентство забирало себе 80% от гонорара, автору оставалось 20%. Таких расценок не существует. Как правило, агенты забирают 15%, но никак не 80%. ВААП – самая настоящая коррупция, а писатели – самые настоящие лохи. А без лоха жизнь плоха, поговорка 90-х годов. Перестройка открыла лазейку, через которую мы, писатели, могли заключить договор напрямую с издателем. Я побаивалась, что ВААП возьмет меня за шкирку, с нашей страной не забалуешь. Но страна развалилась. Прозвучала негласная команда «Спасайся, кто может, каждый за себя». Диогенес приобрел мои мировые права. Мои книги стали переводить во всех странах, включая Китай. Однажды в моем доме раздался звонок, и мужской голос сказал: «Это звонит ваша китайская перевозчица Андрей». Швейцария — луч света в темном царстве моей жизни. Поездки в Цюрих, отель «Европа», на площади «Опера». Лифт с бархатными стенками, как шкатулка. Кремовые розы в вазах, настолько совершенные и прекрасные, что их можно принять за искусственные, но они настоящие и свежие. Анна, жена издателя, присылает мне в номер цветы. Посыльный приносит непонятно что. Кажется, что он держит перед собой перину, обхватив двумя руками. А это цветы с острова Куба. Стебли выше человека. Милая, милая Анна. Ангелика рыдает от ревности. Она хотела быть моей главной подругой, но у Анны больше козырей в колоде. Анна доброжелательная, красивая, богатая и ни за что не борется. У нее все есть. Все-таки богатство полезно человеку, а бедность уродует характер. При помощи Ангелики я заключила договор напрямую с Диогенесом. Ангелика вела себя дружественно, и это возымело свой результат. Прекрасные редакторши пригласили Ангелику на работу в «Диогенес». Ей был предложен сказочный гонорар. Из безработной немки, живущей на пособие, она превратилась в гражданку Швейцарии. Поселилась в красивом доме на улице с красивым названием «Элеонорштрассе». У нее прекрасная квартира, интересная работа. Она наконец-то стала работать по специальности. Вела отдел словистики. Жизнь ее наполнилась смыслом и благосостоянием. А все потому, что она оказалась в нужное время, в нужном месте. Для меня эта встреча тоже окончилась, как для Буратино. Мне попал в руки золотой ключик, и я открыла маленькую железную дверь в каморке у папы Карла. А за дверью издательство, издающие красивые книги с лакированными обложками, блестящими, как леденец. Дани Кель организовывал мне встречи по-царски. Журналисты, фотосессии, шампанское, гости. Я не могла в это поверить. Удача объединила меня и Ангелику. Мы подружились. Она вызывала у меня интерес и отвращение одновременно. Ее ни о чем нельзя было попросить. Сразу получишь «нет». А почему «нет»? На всякий случай. Чтобы жизнь не казалась медом. Диогенес заплатил мне внушительный гонорар. Сегодня это немного, но тогда, в 90-е годы, много. Как звезд на небе. Я купила кусок земли в поселке «Советский писатель» и стала строить дом. Не женское это дело — строить дом. Задача рабочих — схалтурить и украсть. В моем случае ни схалтурить, ни украсть не получалось. Я нависала над рабочими, как зоркий сокол, и видела все. Я проверяла глубину траншеи, марку бетона. Они меня боялись и ненавидели. Прораб нервничал, но в результате дом был построен и стоял крепко, как у поросенка Наф-Нафа, который оказался всех умней. Я переехала жить на дачу. И сейчас не представляю себе, как можно жить в Москве. Как можно жить в домах-сотах с блочными стенами, которые не дышат. У меня за окном белка перепрыгивает с дерева на дерево. Парит на хвосте. Я иногда тоже парю во сне. Оттолкнусь и упруго взлетаю. Невероятное чувство. У меня родился внук, назвали Петром, в честь дедушки. Считается, что имя можно передать только после смерти предка. А наш дедушка был жив и здоров, и не стар. 60 лет. Дедушка Петя был красив, талантлив, играл на гитаре и пел. Голос так себе, но не это главное. Главное — музыкальность. А музыкальности хоть отбавляй. Я запомнила его пальцы на струнах гитары. Сильные, крупные, мужские. На свадьбе сына он играл 5 часов подряд. Любил сына и отрабатывал. Внук Петруша родился в свой срок. Его вынесли в толстом одеяле с ваткой в носу. Вид у него был горестный. Глаза на пол лица, как у лемура. Меня опалила жалость к этому ростку. Я не представляла себе, что есть такое всеобъемлющее чувство. Оно вытеснило из меня все остальные настроения. Приехала из Ленинграда моя мама. Она охотно нянчилась с правнуком. Однажды сказала: «Рядом с ним не думаешь о смерти». Это правда. Рядом с ним чувствуешь напор счастья и больше ничего. Я сочинила ему песенку «Мальчик-побегайчик скушал вертолет. Вот какая музыка, все наоборот». Какой-то дурак сказал, что ребенка надо кормить по часам, и только по часам. Это режим. Существовало другое мнение. Ребенка надо кормить в любое время, если он хочет есть. Моя дорогая дочка, сама еще ребенок, ей не было 20 лет, послушалась первого дурака. Петруша просыпался в начале ночи, хотел есть и таращил глаза от голода. Моя дочка смотрела на часы. Не вовремя. Она ждала утра и не спала вместе с сыном. В результате бессонные ночи, озноб от переутомления. Любовь, конечно, обволакивала, но и сила на исходе. Моя дочка стала скидывать мне своего сыночка в 8 утра, а сама уходила спать в свое логово. Я принимала Петрушика, какое-то время играла с ним, а потом обкладывала его со всех сторон подушками и садилась за письменный стол. Я работала за столом, Петруша пребывал в подушках для безопасности. В один прекрасный день он скатился с кровати, грохнулся на спину, проехал вперед и закатился под диван. Диван стоял на высоких ножках. Петруша благополучно туда въехал, остановился и только после этого заорал. До этого он молчал, не понимал, что с ним происходит. Я выскочила из-за стола, выгребла ребенка из-под дивана. Он вытолкнул из себя первый крик и зашелся. Замер с открытым ртом. Личико посинело. Он так испугался, что не мог вдохнуть. Я стала целовать его в мордочку, в разъявленный ротик, утешать, приговаривать. А он все не мог вдохнуть. Дочка спала без задних ног. Бежал зять, молодой папаша, слегка за 20. Он строго и подозрительно зыркнул на меня, понял, произошло что-то внештатное. Но ничего особенного не случилось. Полет с кровати под диван обошелся без осложнений. В ребенке ничего не нарушилось. Отделался страхом. Зашелся. Потом все-таки вдохнул и выдал порцию такого рева, что соседи застучали в батарею. Эта его мордочка с распятым ртом так и осталась в моей памяти. Однажды мы оставили 6-месячного Петрушу на мою маму, а сами ушли в гости. Мама не могла сидеть без дела и принялась фаршировать рыбу. Моя мама русская, но рыбу фарширует лучше, чем евреи, которые когда-то ее научили этой премудрости. Евреи фаршируют щуку, а мама — карпа. Карп не такой сухой и костистый. Мы вернулись домой, я взяла Петрушу на руки. Он рыгнул и обдал меня запахом перца. Я все поняла и пришла в ужас. Грудного ребенка накормили взрослой едой. Что теперь будет? Я вышла на кухню, как медуза Горгона. Мои волосы стояли дыбом от злости и страха. «Ты хочешь его убить?» — спросила я. «Ты хочешь, чтобы он умер?» Моя артистичная мать сделала наивные глаза. Она это умела. «Зачем ты накормила его перченой рыбой?» — наступала я. «Я не кормила. Он сам у меня отнял. Я положила в тарелочку попробовать, а он вырвал у меня из руки». Я посмотрела на Петра. Он был веселый, вонял фаршированной рыбой. Я подумала, наверное, ему обрыдла пресная еда типа молока и каша. А сейчас организм удовлетворен и ликует. Я с восторгом глядела на его мордочку. Любовь бабушки к внуку — это базовая ценность человека, которая питает его всю жизнь и защищает, как ни странно. А однажды он уже ходил. Петруша гулял на улице со своей нянькой. Он увидел меня и рванулся в мою сторону. И тут же поскользнулся и упал. Он разбил себе губы о мерзлую землю. Его гнала любовь ко мне, и он не рассчитал силы. Он еще не умел бегать по скользкой поверхности, не умел тормозить, не умел быть осторожным. Петруша заплакал. Я подбежала к нему, подняла на руки. Его рот был окровавлен, зубки розовые от крови. Я не выдержала этого зрелища и заплакала сама. Сейчас Петруша уже большой, у него не хватает на меня времени, но это не имеет значения. Мое восприятие как матрешка. Сверху большой, внутри поменьше, а там, в глубине, маленький мальчик, который бежит ко мне в красном комбинезончике с вытянутыми руками. И не падает. Почему? Потому что я успеваю подхватить его раньше, чем он упал. И так будет всегда. Беги, мой мальчик-побегайчик, и ничего не бойся. Соня слегла и стала умирать. Умирала долго. Бедная Светочка уставала до изнеможения. Попросила меня позвать врача. Я договорилась с опытным психологом. Пришел еврей в возрасте. Увидел перед собой старую женщину, 77 лет. После операции Сонечка прожила еще 17 лет и умирала от другой болезни. Психолог разговаривал с Соней громко, как с глухой и слабоумной. Мне это не нравилось. Соня не глухая и в своем уме. Она говорила тихо и вразумительно, как всегда. «Доктор, моя дочь очень устает. Она работает 8 часов в день. У нее большая ответственность. Вы ведь знаете, деньги платят не за красивые глаза». «Ну, понятно», — снисходительно соглашается психолог. «Вечером моя дочка возвращается домой, а тут я. Еще одна нагрузка. Получается, она выполняет двойную работу. Мне очень тяжело это видеть. Мне не хочется быть обузой». «Ну, понятно», — соглашается психолог. «Вы не могли бы мне помочь?» «Как?» «Ну, сделать так, чтобы я не жила». Психолог решил, что старуха поехала мозгами. Обычное дело. Но я-то видела, что Соня никуда не поехала. Она любит Светочку больше, чем себя, и ей невыносимо быть обузой. «То есть вы хотите умереть?» — уточнил психолог. «Да», — прямо ответила Соня. Лёва и Света стояли в дверях и тихо плакали. Я впервые видела плачущего Лёву, и моя душа рвалась на части. Как бы я хотела помочь, но что я могла сделать? Только плакать вместе с ними. «Может быть, есть смысл стать здоровой?» — спросил психолог. «Как это?» — не поняла Соня. «Ну, выздороветь, хорошо себя чувствовать». «А это возможно?» «Почему бы и нет?» «Доктор, вы можете сделать из меня человека?» Соня подняла на врача свои глаза, в которых засветилась надежда. Она страстно хотела жить, как все безнадежно больные. Соня умерла. Ей дали место на Митинском кладбище. Это все равно, что получить квартиру в Хрущевке. После кремации мы приехали на Митинское кладбище. Меня поразили длинные ряды свежих могил. На цементных памятниках стояли даты рождения и смерти. Промежуток 25 лет. Это были пожарные Чернобыля. Волосы шевелятся, когда смотришь на эти ранние могилы. Целое подразделение. Я поняла, заболевших ребят отправляли в Москву, в онкологический центр, а из центра на кладбище. Могила Сони оказалась наполовину заполнена водой. Весна, грунтовые воды. Лева держал в руках керамическую урну с прахом жены. «Я ее сюда не положу», — проговорил Лева. Последовало молчаливое согласие. Понятно, что Соне все равно. Какая ей разница, где будет находиться урна с пеплом? Но все наше нутро протестовало против этой равнодушной, циничной реальности. Я отправилась в Союз писателей и попросила место на хорошем кладбище. Кладбища не бывают хорошие и плохие. Это просто погост. И тем не менее, мне выделили участок на Ваганьковском кладбище. Престижное место. Там покоятся Владимир Высоцкий, тележурналист Влад Листьев. Поблизости братья Квантришвили, авторитетные бандиты. Над ними памятник, ангел в человеческий рост. Таково состояние общества. Деньги делают все. Наш участок в некотором отдалении возле кирпичной стены, за которой шумит город. Рядом с могилой Сони покоится какой-то 37-летний красавец. В его памятник вделана большая фотография. Он стоит, скрестив руки, как Наполеон, и смотрит насмешливо. Перед тем, как похоронить урну, мы зашли в кладбищенскую церковь. Я наклонилась, чтобы поставить свечу, и моя кофточка внезапно загорелась на спине. Игорь сбил огонь руками. Никто не придал этому особого значения, кроме меня. Я догадалась. Это привет от Сони. Соня не простила мне те страдания, которые выпали на долю ее любимого сына. И я ее понимала. Не все можно простить. Надвигалось лето. Я собралась ехать в Дом творчества. Для чего? Для творчества. Лето было моим промысловым периодом. Летом у меня хорошо крутятся мозги. Светлана оставалась в Москве. Ей некуда было поехать, а не с кем. Я решила взять ее с собой в свой двухместный номер. «А она тебе не помешает?» — спросил Игорь. «Помешает», — сказала я. «Зачем же ты ее берешь?» «Если не я, то никто». И это правда. Света не могла ездить в обычные дома отдыха. Она плохо сходилась с людьми и была обречена на одиночество. А в домах творчества, как правило, интересные люди, запоминающиеся беседы. Все это украшает жизнь. Светлана мне не мешала. Когда я садилась работать, она шла гулять. Я заканчивала свою дневную норму и присоединялась к Свете. Мы шли на длинные прогулки. Я запомнила долгую дорогу, в конце которой было гороховое поле. А за полем церковь, белая, узкая, с высокой колокольней. Вставал образ Старой Руси. Просторы, церквушка, небо. Много неба. По окончании срока я возвращалась в Москву просветленная. С новой повестью и отдохнувшей Светланой. Двойной урожай. Я пристроила к даче 50 метров, две дополнительные комнаты. Стала приглашать Свету на лето. Она каждое лето приезжала ко мне на дачу. Выглядела всегда примерно одинаково. Худая, короткая стрижка, незапоминающаяся одежда. Было видно полное равнодушие к себе, как к женщине. При этом взгляд умный, голос красивый, низкий и тоже умный. Скромность и достоинство исходили от нее, как аромат от цветка. И общее впечатление приятное. Света была похожа на Леву. Но Соня в ней проступала, и я получала одновременно и Соню, и Свету, и для меня это было важно. Однажды я заметила, Светочка приехала другая. Волосы отросли, как у батьки Махно. Общий вид запущенный. Что-то явно изменилось в худшую сторону. Светочка подошла ко мне и спросила. «Ты перестроила дачу?» «Нет, просто добавила две комнаты». «А выход где?» «Там же, где и был». Я удивилась, но не придала значения. На другой день Света упала посреди участка. Она не споткнулась, не было никаких причин падать, просто сместился центр тяжести. Света лежала на траве. Игорь метнулся к ней и стал поднимать. Это было непросто. Они барахтались, как тонущие люди. Игорь напрягал все свои малые силы. В моих глазах он не менялся, но объективно уже старик. Когда-то в детстве Света страстно любила своего брата и, завидев, бежала к нему с криком «Братик!». И вот сейчас старый братик пытался поставить ее вертикально плоскости земли. И это было так тяжело. Я боялась, что у Игоря треснет какой-нибудь сосуд. Я подбежала, помогла. Нам удалось, но стало неспокойно. Света могла упасть еще раз. Так и случилось. Это было начало болезни. Такая же болезнь посетила американского президента Рейгана. Она называлась Альцгеймер, по имени ученого, ее открывшего. Через какое-то время Света слегла, перестала ездить на дачу, лежала в своей московской квартире. Игорь был старше Светочки на 10 лет, он уже не водил машину и не в состоянии был навещать сестру. Он навещал ее только по телефону. Звонил каждый день в одно и то же время, в 12 часов дня. «Привет», — говорил Игорь. «Привет», — отзывалась Света. «Ну, как-то тупо». «А так вообще ничего?» «Нормально». «Ну, ладно». Пауза. «Ну, пока». «Пока». Отбой, короткие гудки. Со временем разговор стал короче. «Привет». «Привет». «Это я». «Понятно». «Ну, пока». «Пока». Разговор занимал 2 минуты, но он был обязателен. Каждый день в 12 часов Игорь устремлялся к телефону, и не дай бог, если телефон оказывался занят мною. У меня могли быть важные переговоры, не имело значения. Все шло под нож. Братик должен звонить сестре. Я говорила, позвони через полчаса. Нет, ни в коем случае, Света ждет. Я его понимала. Бедный Игорь не мог вылечить сестру. Эта болезнь вообще не лечится. И если даже президент Америки умер, то что говорить о простом инженере? Игорь ничего не мог для Светы сделать. Только позвонить ровно в 12. И у Светы не было в жизни никакого проблеска. Только звонок брата ровно в 12. Этот звонок как сигнал космонавту, заблудившемуся в космосе. «Я Земля». Светочка именно заблудилась в космосе. Она не понимала, где, что, зачем. Могла включить газ и забыть. Все зыбко, непонятно. И только телефонный звонок ровно в 12 держал ее на плаву. Однажды звонок не прозвучал. Света поняла. Игоря нет, иначе бы он позвонил обязательно. Раз не позвонил, его нет нигде. Игорь сломал шейку бедра. Операция прошла успешно, он сразу начал ходить, но ходил недолго. Рак, дремавший в нем, проснулся и пошел как танк. Боли не было, но была слабость, которая буквально прижала его к кровати. Он умирал и понимал, что умирает. И ему хотелось уйти поскорее. Зачем тянуть то, что не тянется? Петруша приезжал на дачу часто. Он любил деда гораздо больше, чем меня. Почему? Потому что я была сильная. Я несущая колонна. Игорь был хоть и гордый, но зависимый, и его было жалко. А жалость — это составляющая часть любви. Часто главная составляющая. Он спросил однажды. «Когда мы поедем домой?» Я не поняла, куда домой? К Богу или в Москву, в нашу московскую квартиру? Он ждал ответ. «Ну вот, снег сойдет, и мы поедем домой», — ответила я. За окном качался заснеженный куст. «Красиво», — сказал Игорь. Видимо, ему не хотелось расставаться с этим кустом. В один из дней Петруша приехал и, не раздеваясь, шумно топая, прошел в комнату к деду. Он торопился, хотел быстрее увидеть любимого родственника. Подошел, склонился к нему. Игорь поднял на Петрушу глаза, и они стали наполняться слезами. А Петруша смотрел сверху, и его глаза тоже стали наполняться слезами. Это было прощание. Я никогда не видела Игоря плачущим. И взрослую Петрушу тоже не видела плачущим. Двое сдержанных мужчин, старый и молодой, плакали, прощаясь. Эта картина впечаталась в мое сердце и осталась навсегда. Жизнь — трагедия, если она кончается смертью, и иначе быть не может. Приезжала Наташа, привозила очередного врача. «Может, папу в больницу положить? Что же он так умирает на сухую?» «Не надо ни в какую больницу», — говорили врачи. «Дома лучше. Там он никому не нужен, а здесь он нужен всем». «Но невозможно же допустить, чтобы человек взял и умер». «Израсходован жизненный ресурс», — объяснял врач. «Надо оставить его в покое». Жизнь, как месячная зарплата. Месяц прошел, деньги кончились, а новую жизнь не проживешь. Я приходила к нему, садилась возле двери, сидела молча. Однажды он сказал, «Ты понятия не имеешь о моей жизни». Что он имел в виду? Женщину? Но где она? Умирает-то он здесь, со мной. Наш брак заключен на небесах, и разрушить его могли небеса, а мы только люди. «Небеса — это когда любовь», — сказал Игорь. «Любовь бывает всякая. И такая, как у нас, с кривой рожей. Она тоже любовь». «Ты считаешь?» «Да, я считаю». Игорь закрыл глаза. Его лицо было спокойно. Он заснул. Вечером в очередной раз приехал Петруша. Я стала его кормить. Он вдохновенно жевал, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Так ест его отец. Наследственность. «Я пойду к дедушке», — сказал Петруша. «Он, наверное, спит», — предупредила я. Мы вышли во двор. Высоко в небе летел самолет, мигая огнями. Петя решил не ждать, когда дед проснется. Это может быть несколько часов. Лучше приехать снова. Мы направились к воротам. Неожиданно я остановилась и сказала: «Нет, все-таки давай зайдем». Мы вошли в комнату. Непривычно тихо. Не слышно дыхания. Грудь не движется. Я подошла тихо. Заглянула в лицо. Оно было молодым и прекрасным. И совершенно спокойным. Он ни о чем не жалел, ни на кого не обижался. Существует мнение, что лицо человека Бог составляет из двух половин. Линия раздела видна на кончике носа. Проходит тонкая граница, еле заметная, как ниточка. А под носом явная дорожка углубления. Ямочка на подбородке тоже линия раздела. Лицо человека часто бывает асимметричным. Один глаз чуть ниже другого, правый угол рта ниже левого. А лицо мертвого человека становится абсолютно симметричным. Это красиво. Игорь лежал молодой и прекрасный, как в начале нашей жизни, когда мы спали с ним, взявшись за руки. Я громко крикнула: «Зина!» Вбежала сиделка. Он умер. Зина подскочила, проверила пульс под ухом. Пульс не прослушивался. Она выдернула подушку из-под головы Игоря, метнула на пол. «Звони 02 и 03», — велела Зина. У Зины был опыт такой работы. Она знала, что делать. Я позвонила, сказала по телефону адрес. Потом села на стул и стала лаять. Это был не плач, что-то другое. Из меня толчками вылетал ужас непоправимого. Я сидела на стуле и лаяла. Подошел Петруша и обхватил меня двумя руками, прижал. Он не плакал, но его глаза вытаращились от напряжения. Приехали медсестра и полицейские. Медсестра — крашная блондинка лет 50, простоватая, но приятная. «Рак?» — спросила она. Я кивнула. «Чем обезболивали?» «Афобазол и кетонал». «Этим не обезболишь. Значит, опухоль не касалась нервных узлов. Ему повезло, и вам тоже». Сестра стала что-то записывать. Приехали дочь и внучка. Они были парализованы случившимся. Молчали растерянно. Полицейский привез с собой молодого мужика из ритуального агентства. Этот мужик тут же начал предлагать свои услуги. Достал каталог. Можно было выбрать гроб, погребальную одежду. Гробы имелись дорогие и дешевые. Мы выбрали дорогой, дубовый и лакированный. От погребальной одежды отказались. Наташа на другой день поехала в ЦУМ, выбрала итальянский бутик и купила в нем самую лучшую, самую дорогую одежду. Я спросила: «Зачем? Все равно сгорит». Это мое уважение к его жизни. На другой день явился ритуальщик за одеждой. Он был жизнерадостный, открытый, немножко друковатый. «Я сказал начальнице вашу фамилию, а начальница: ой-ой-ой, смотри, чтоб все было как следует, первым классом. Это такие люди. А я смотрю, ничего особенного, люди как люди стоят, молчат». «А что мы, по-твоему, должны делать?» «Ну, я не знаю, обычно плачут, шумят». Ритуальщик назвал общую сумму похорон. Немало. А как, интересно, хоронят те, у кого нет таких денег? Кремация проходила в ближнем крематории. Порядки живой очереди. Ждать пришлось недолго. Нас пригласили в зал прощания. Зина плакала. Мы стояли возле гроба, одинокие и осиротевшие. Куда он ушел? Как ему там? Игорь каким-то образом изменился за ночь и стал неузнаваемым. Он и не он. Это обстоятельство делало прощание не таким трагичным. Мы хранили кого-то очень похожего, но не своего. Друзей на похоронах не было, почти все умерли. Смена поколений. А те, кто жив, постарели и не хотели шевелиться. В таких случаях похоронная фирма предоставляет экскурсовода на тот свет, как правило, это женщина. Она говорит какие-то слова, всем одни и те же. Не придумывать же каждому. Потом дает команду, и гроб опускается в адский жар, преисподнюю. Наше время кончилось. Ко мне подошел привратник. Тот, что стоит при вратах, точнее, при дверях в ритуальный зал. Это был седой крепкий старик, скорее всего, военный в отставке. «Как достойно вы проводили своего усопшего», — проговорил он. «Приятно было смотреть». «А что бывает по-другому?» — спросила я. «О, вы себе не представляете, что творится. Воют, падают на гроб. Страшно становится, что провалится вместе с гробом, сгорят заживо». «Похороны — это театр», — сказала я. «Вдова должна показать всем свое горе. Особенно это принято в деревнях». «Вот именно что театр». В зал завезли новый гроб с новым главным героем. Мы вышли на улицу. Похоронный автобус ждал нас, чтобы отвезти в ресторан. Эта услуга была предусмотрена. Поразительно, как горе не отшибает аппетит. Наоборот, просыпается жажда жизни. Официанты поставили еду и спиртное. Мы наполнили рюмки. «Мне будет себя не хватать. Уже не хватает», — проговорил Петя. «У нас была хорошая семья, несмотря ни на что», — сказала дочь. «Я вдруг поняла, у нас была хорошая семья благодаря Игорю. Семья — это не успехи в работе, не слава и не деньги. Семья — это гены, общая кровь». После основных тостов слово взяла захмелевшая Зина. Она стала рассказывать, как ее свояк Леха воровал что-то у себя на заводе и перебрасывал через забор, а подельники стояли с другой стороны забора и подбирали. Зина оглядела на Петрушу, и ему ничего не оставалось, как слушать. Он слушал, вытаращив и без того большие глаза. А Зина не замолкала, и эта сага не имела конца. «А почему нормально не вынести?» — спросила я. «Что не вынести?» «То, что Леха воровал. Зачем через забор кидать?» «Так в проходной же обыскивают», — удивилась Зина. Она смотрела на меня, как на слабоумную. «Разве можно не понимать такие простые вещи? А еще писатель». Зина, конечно, жалела Игоря, к которому она привыкла и на котором хорошо зарабатывала и даже сумела закрыть кредит в банке. Но у нее была своя родня, своя жизнь и свой Леха. Без мужа я оказалась в невесомости, как в космическом корабле. Корабле, который никогда не вернется на Землю и не обретет притяжения. Оказывается, Игорь был моим притяжением. Я этого не понимала. Позвонил Данелия. Я сразу узнала его голос. Голос не меняется. «Ты придешь плюнуть на мою могилу?» — спросил он. «Нет», — сказала я. «Почему?» «Машина к могиле не подходит. Надо идти пешком, а мне трудно». «Но ты же обещала». «Я тебя обманула». «А я представил себе картину. Осень, ветер гонит желтые листья. К могиле подходит грустная женщина, плюет и плачет». «Хороший финал», — похвалила я. «Все умерли. Игорь и Гия. Они были ровесники, оба родились в один год и месяц. И умерли почти одновременно. А я живу. Мой дом стоит на земле. На участке 40 берез и 40 елей. Буквально лес. Грибы, ландыши. У меня есть собственная ворона Клара. И верный пес-малыш. Клара живет где-то у себя, но постоянно прилетает ко мне, чтобы пообедать на халяву. Еду она ворует у малыша. Перед его будкой непременно стоит миска с хорошей едой. Малыш дворняга, и мы кормим его со своего стола. Клара выжидает, пока малыш отойдет подальше. Быстро планирует с крышек миски, выхватывает лучший кусок. Малыш видит воровку и, сломя голову, мчится назад к своей миске, чтобы отобрать, наказать и желательно растерзать. Малыш почти возле будки, но Клара взлетает на дерево. Малыш подскакивает и даже замолкает от удивления, как это? Только что была здесь и уже нет. И не достать. Малыш так не умеет. Собаки не летают. Подняв морду, он начинает лаять до хрипоты. Он говорит Кларе правду в глаза. Он ее оскорбляет, обзывает последними словами. А Клара спокойно смотрит на малыша с безопасного расстояния и не отвечает тем же. Просто размышляет. Пес расстроился? Но что же делать? Такова жизнь. Никто не обещал в жизни полного счастья.